как они называют себя? Русскими. Поглядеть бы хоть на одного. Пленные есть? Один. Далеко? У входа перед твоим шатром. Он слегка изувечен. Бревном его придавило. Оттого и взяли. Как бы мне с ним поговорить? Это можно. Я знаю их язык. О, а ты язык лунных жителей не знаешь? Если бы на Луне были жители, знал бы. Ну что же, поглядим хоть на изувеченного. Ввели полуголого, худого, пожилого, бородатого мужика. Левая, вся переломанная рука безжизненно висела. Грудь была вмята и искривлена. Из правого плеча торчал обломок кости. Мужик стонал. Тамерлан обошел его вокруг, пристально разглядывая, и спросил. «Больно?» «Больно». «Умереть хочешь?» «Хочу». «На кинжал?» «Нет, сам не буду». «Трусишь?» «Трушу. Греха самоубийства трушу. Коли вы не убьете, так помру. Близко уже. А сам себя... нет. Господа моего Иисуса Христа и Матерь Его гневить не буду». Тамерлан перевел взгляд на Хаима. «Это он кого имеет в виду?» «О, душевидец, я много раз рассказывал тебе о поклоняющихся этому распятому и матери его. А эти? Вот, один из них перед тобой во всей красе. Они вообще особые. Они выродки, способные только на это поклонение и ни на что больше. И власть над собой они признают только этого распятого. Тахтамыш и те, кто был до него, кому они дань платили, не поняли этого. Любую чужеземную власть над собой они будут терпеть до времени. Не повтори ошибки Тахтамыша и его предков. Уничтожь их. И в ошибке этой виновны не кто-нибудь, а потомки великого Чингисхана, твоего предка. Им ведь эти выродки дань платили, а те сидели в Золотой Орде, в сарае своем, да меж собой за власть грызлись. А надо было снова, как Бату-хан, пройтись с войском по их городам и селам. Да и не как Бату-хан. После его похода хоть треть да осталась. А надо было всех под топор. А там, по лесам, старички всякие отшельничать стали. С особым, уже совсем безумным рвением поклоняться этому распятому. Монастырей, где эти старички-отшельнички верховодили, в три раза больше стало, чем до Батуханова похода. Вот и плоды теперь пожинаются. Сжег Тахтамыш Москву. А что толку? Уничтожь их под корень, о великий и беспощадный. А сам обряд ихнего поклонения в досках. Намалюют на доске распятого и мать его. Повесят доску у себя в избе. И поклоны доске бьют. Этот вот и защищал одну такую доску. Эй! Обратился Хаим к солдату, что привел пленника. «Где доска эта?» «У входа валяется. Принеси». «Ты воин?» Опять обратился к пленнику Тамерлан. «Да какой же я воин? Христианин я. Ну, и рыбачил помаленьку. Стерлядки вон на ярмарку привез. А тут и вы. Нать, пожалуйста. Здрасте, приехали». «Ты слышал, что вам предложили сдаться?» «Как не слыхать? Иуда один, ну тот, который к вам переметнулся. Он и прокричал нам, чтоб, значит, ворота мы открыли. Жаль, из лука стрелять не умею. Да без меня, слава богу, стрелок нашелся. А ведь эта стрела и погубила и город, и жителей. Неужто лучше вот так, огнем и мечом вас? А то получше, чем при князе вашем было бы. Сдай вы город. И стерлядку б дальше ловил. Может быть и так, может не так. Но ничего, что есть на этой земле, я вам не отдам. Эх, вот ты нуты, и откуда вас все прет и прет? Одних раскувыркаешь, другие лезут. Что ж там за дырка в преисподней? Вот заткнуть бы ее. Ну да ладно. Господня воля. Всякое было, всякое и проходило. Нет, не заткнешь. Яростно выдохнул Хаим в бороду мужика, свирепо на него глядя. Это не пройдет. Такого на вас еще не было. Ты что сказал ему, Хаим? Ты опять разволновался? Нет, о всевидящий. Хаим опять улыбался. Я просто растолковывал ему, что таких орлов, как твои, здесь еще не пролетало. И что здесь растоптано и склевано будет все. Не останется даже падали. Однако Тамерлан задумчиво уставился на пленника. При полном неумении и почти без оружия дрались они отменно. Первый город, в котором один пленный. И да пусть он будет последний. Пленных не брать. Сдаваться не предлагать. Продавать их боязетовым купцам, так мороки не оберешься. В походах твоих от них одна обуза. Слуг у тебя хватает. А оставить их здесь, хоть сколько, хоть одного, нельзя. Теперь Тамерлан задумчиво глядел на Хаима и, наконец, сказал. Да, пожалуй, ты прав, визирь. Что-то мне опять беспокойно стало. Так где же доска? Вот она, о всепытливейший. Вот этому они поклоняются. Погоди, она вся в пыли и песке. Позволь, я очищу ее. С этими словами Хаим плюнул на доску и стал растирать полотенцем, сгоняя слюной пыль и песок. И в то же мгновение пленный сделал шаг в сторону великого визиря, с рычанием вырвал у него доску и тут же с размаху хватил его кулаком по уху. Даже на вскрик не успел среагировать великий визирь. И, отлетев метра на три, приземлился в углу шатра, носом в стойку. Когда поднимался он, нос и ухо его были такие же, как у обоих его помощников. Солдата, бросившегося было к пленнику, Тамерлан остановил движением руки. «Ты у меня эту доску сейчас сожрешь вместо хлеба!» «Хотя нет, я из этих досок угольки сделаю и медленно поджарю тебя на них!» «Да уж сделай милость, только не плюй больше при мне на святые лики!» «Но, а коли сподобит меня Матерь Божья от огня иконы своей смерть принять, дай Бог каждому!» «Хаим!» — грозно напомнил о себе Тамерлан. «Ваши разговоры переводи мне сразу и быстро!» Хаим перевел, стирая с лица кровь. Тамерлан взял икону, приблизил к глазам и стал внимательно ее разглядывать, то удаляя ее, то приближая. Давно не видал Хаим у своего повелителя такого разглядывания. Давно уже великий визирь высветил и просветил все причуды и изгибы взрывного характера владыки мира. Все душевные струнки его были как на ладони у Хаима, и в совершенстве знал он, на какую когда нажимать надо, за какую посильнее дернуть, а какую попридержать, чтоб и сам хозяин о ней забыл. Все взгляды властителя вселенной, все, что за ними стоит и последует, были изучены лучше линий на своих ладонях. Взгляд, которым хозяин сейчас разглядывал икону, Хаим наблюдал у него только однажды. Так он рассматривал карту расположения персидского войска. Того самого войска, с которым первый и последний раз за все войны было потом сражение на равных. И чья возьмет, до последнего момента неясно было. Только сверхъестественное чутье Тамерлана, его нечеловеческая интуиция, каменная выдержка и необыкновенное умение мгновенно ориентироваться в мгновенно непредсказуемо изменившейся ситуации спасли тогда от разгрома его армию и принесли разгром противнику. Изменил он направление главного удара несколькими секундами позже, а ввод последнего резерва столькими же секундами раньше, ничего бы не спасло. Была бы уничтожена великая армия. Но все произошло наоборот. О том, что предстоит бой на равных, знал Тамерлан. Потому так и изучал карту. Но чего так смотреть на эту доску?